Глава 12. Рил с тобой набрал 1,5 миллиона просмотров. Читаю сообщение от Кима, пока вся в краске, делаю ремонт до своей маленькой кухни. Вау. Отвечаю. Поэтому у меня так оживленно в профиле. Подпрыгиваю от раздавшегося звонка. Не могу привыкнуть, что он настолько пищащий. Словно мышь мучают. Там курьер с цветами. Букет настолько большой, что лица парня и не увидать. Марта Вавилова, 15Б? Все верно. Это вам. Расписываюсь, забираю. Ну, Ким, я же никому не успела сказать, что переехала. Узнал как-то. Спасибо. Пишу, поставив букет в ведро с водой. Вазы такого размера у меня нет. Да не за что. Из воспоминаний Марты. Смотри, вот эти снимки мы планируем брать в рекламу. Элис, директор рекламного отдела бренда, который я рекламирую, разворачивает передо мной распечатанные снимки Кима. Внимательно разглядываю. Обычно моделям не дают столько свободы, как мне. Многие не видят свои фотографии вплоть до официального релиза. Мне повезло, я попала в отличный коллектив. Классные. Вот это лучше всех. Передо мной черно-белая версия цветного снимка. Его хочется рассматривать. Думаю, его мы поместим на форзац каталога. Быть первой моделью летней коллекции именитого дизайнера — честь. Остается загадкой, как из всего списка претенденток выбор пал на меня. Помню толстенные портфолио многих девчонок и явно не надеялась на успех. Оказалось, зря. Через пару недель я бы хотела доснять несколько кадров уже с аксессуарами. Вспоминаю свое расписание, но впору менеджеру звонить. Конец лета и начало осени очень загружены. Идет подготовка к зимним коллекциям. Некоторые уже вовсю работают над летними следующего года. Мир моды всегда на шаг впереди. «У меня показ в Милане», — вспомнив, отвечаю. От Элис выхожу довольно поздно. Меня встречает Стеф. Мы не виделись 10 дней. Я не рисовала голубые сердечки целых 2 листа. Эван стоит у своей машины, облокотившись на пассажирскую дверь своего Роллс-Ройса. Побрит, одет с иголочки, туфли блестят. И сам он весь сверкает, как начищенный алмаз. Иду не спеша к своему оплоту стабильности и штиля. Стефан целует целомудренно в щеку, и мне вспоминается не кстати, как он имел меня сзади в нашу прошлую ночь вместе. 3:24. Часы стояли на моей прикроватной тумбочке. Нельзя было не считать. «Как всегда, роскошно», — говорит, смущенно опуская взгляд. «Мы вроде бы не договаривались о встрече. Поправляю сумку на плече. Вообще-то через час у меня танцы». «Совсем не скучала?» Стеф посмеивается, и я чувствую неловкость. «Не скучала. Вспоминала, да, но это разные вещи». «Дело не в этом. Ухожу от темы. Есть планы». «Танцы, я знаю». Позволишь тебя там подождать? Потом сходим поужинать. Тристан посоветовал новое место. Сказал, стейк там превосходный, лучший, который он когда-либо ел. При упоминании его друга съёживаюсь. Если не соскучилась ты, соскучился я. Улыбается. Такой Стеф мне не знаком. Всегда нахмуренный и сосредоточенный Эван сейчас приобнимает и ведет носом вдоль моей скулы. А вокруг люди. Когда Стефан не принимал раньше всех этих чувств на показ. Ну, хорошо. Соглашаюсь без энтузиазма. Не знаю, в чем причина такой смены настроения. Я не только про сегодняшний вечер и внезапное появление мужчины. Мне было комфортней, когда Стеф был таким, каким я его увидела в нашу первую встречу. Закрытым, спокойным, немного чужим и отстраненным, но всегда где-то рядом, чтобы я не чувствовала себя брошенной. Интересно, это какая-то степень эгоизма? Или мои чувства атрофировались за ненадобностью? Чёрт теперь пойми. Я сажусь в его машину на переднее сиденье. Салон чистый, сверкает. Кожа натерта и хрустит, когда кладу на нее свою ладонь. Пахнет приличной стопкой денег, о которых я даже и не мечтаю. Расскажешь, чем занималась эти дни? Мы мало общались, я был сильно занят. Сдерживаю нечто вроде удивленного хмыка. Мы мало общались из-за его занятости. Мне казалось, что из-за обоюдной. Да и наша пара не отличается разговорчивостью. Не отличалась. Что-то происходит со Стефаном. Работала, бегала. Вспоминаю Эдера и отворачиваюсь к боковому окну. Ну и так, по мелочи. Типа варки сыра и пересадки цветов. Прошлые горшки стали малы. «Ясно», — вздыхает. «Ловлю себя на том, что Стефан допущен в мою жизнь только с одной стороны. С той, с которой обычно показываюсь на людях, где я модель. Сложно представить, что с Эвансом можно общаться по поводу сыра и почему тот у меня не получился. А ты?» Задаю ответный вопрос. «Я же вежливая, и вроде как нужно соблюсти приличие». В этот раз заключение сделки выжило из меня все соки. Хорошо, Тристан был со мной. Одному вынести такой объем было бы очень сложно. И снова это имя. Он, кстати, принесет тебе извинения за неловкую ситуацию на приеме. Откашлявшись, говорит тише. Хотелось бы замять ту ситуацию, не поднимать ее в будущем, ну и не слышать имени его друга и не видеть в принципе, даже ради извинений. Лично он ничего плохого мне не сделал, но странное первое впечатление теперь навсегда со мной. И я не уверена, что для Тристана получится создать второе, более удачное впечатление в моих глазах. Я не даю вторых шансов. Это правило новой Марты, вышедшей из дверей аэропорта Майами 1,5 года назад. Стефан, не стоит. Нет, Марта, это не обсуждается. Мне бы не хотелось, чтобы между моим другом и моей женщиной остались неразрешенные вопросы. Непоколебимость в голосе Эванса стучит по нервам, и это состояние далеко от расслабленного. И потом, Тристан правда хороший. Тебе стоит узнать его получше. Вот и все. Не отвечаю ничего банального. Глазами приклеиваюсь к окну и жду, пока Стефан остановит у танцевального центра, чтобы я смогла выйти. Час, в течение которого мой мозг перегружается. И, несмотря на усталость, я чувствую себя обновленной. Я всегда любила танцевать. Это отвлекает от трудностей и проблем. Стеф, как и обещал, ждет меня занятий. Наверное, нужно радоваться, раз такой мужчина тратит свое драгоценное время на то, чтобы ждать какую-то модель с каких-то занятий. Если переводить его заработок в доллары, то сейчас он потратил несколько тысяч. Марта, будь благоразумной и благодарной. «Мне удалось забронировать столик», — говорит, когда я поравнялась с ним. «Не передумала ужинать?» «Я голодна». «Нет, впервые после встречи улыбаюсь. Все дело в танцах». Место и правда новое, название такое же странное, как и весь вечер, и перемены Эванса. В переводе на русский это что-то типа «шпионские страсти». И Стеф позвал меня сюда по совету Тристана. Он доверяет ему настолько. Мы заходим в заведение, где нас встречает хостес в милом переднике. Она спрашивает купон, и Стефан без вопросов достает телефон, где, я уверена, горит картинка с неким купоном. Только открыв письмо от Алекса и нажав на картинку, я вижу тоже название ресторана, куда и привел меня Эванс. «Что за купон?» — уточняю мужчины. Мне будто бы голодно, но, представив тарелку с едой, тошнит. «На посещение? Бронь день в день. Реже на следующий день. А без купона можно ждать неделями. Говорю же, место очень популярное. Шеф-повар отменный». Со слов Тристана. Улыбаюсь, натянуто и скрипя зубами. «Да». Я заказываю рекомендованный стейк и бокал красного вина. Вкусно, несмотря на утраченный аппетит. Вся эта ситуация с купонами заставила меня чувствовать себя обманщицей. «Здесь правда вкусно», — пишу Алексу. Он же спрашивал. Не знаю, зачем ему эта информация. Может, знаком с владельцем, и они собирают мнение. «Воспользовалась купоном?» Ответ приходит позже. Как правильно ответить, чтобы не обидеть? «Что-то случилось?» — спрашивает Стеф. «Нет, вопросы по работе». Вру. Это делаю я, мой язык и мой рот. Но чего-то тянет обвинить Эдера. Все началось с того благотворительного вечера. «Давай встретимся», — летит следом. Его огонёк у аватарки не прекращает гореть зеленым. Алекс ждет, а я не представляю, что ответить. «В смысле встретиться?» «Что-то серьезное? — наседает Стеф. начинаю злиться. Нет, просто один назойливый фотограф пишет мне комментарии и замечания. Попроси своего менеджера найти тебе другого. Усмехаюсь. Эван совсем не знает, как строится мир моделей. Иногда фотограф стоит дороже какой-то девчонки с бордовым паспортом. Завтра в 7. Опустив взгляд, скольжу по всплывшему новому сообщению. И потом, почему этот фотограф надоедает тебе? Съемки закончены, твой рабочий день тоже. Ты же не финансовый консультант, работающий сутками, без перерыва. Допивает свое вино Эванс и одним взмахом руки просит счет. Он выпил немного, но этого хватает, чтобы я с уверенностью сказала, что Стефан не трезв. Я буду ждать в любом случае. Читаю и выхожу из приложения. Никуда я не пойду, конечно же. Это дикость и глупость. И совсем не понимаю, зачем эта встреча Эдеру. Только ведь виделись, бежали бок о бок, типа общались. К тебе или ко мне? Буднично интересуется. Сегодняшний день в моем календаре был без голубого сердечка. Встречи со Стефаном я не планировала. Прости, я... Сегодня у нас неожиданный выдался вечер. Понимаю, вне расписания. Именно. Так, может, пора что-то менять? Попрошу принести нам еще бутылку этого вина с собой. Оно довольно интересное, не находишь? Бескомпромиссно говорит.